Опыты. Помимо своих опытов, Монтень не оставил произведений, имеющих литературный интерес. Его опыты имеют сложную, более чем 20-летнюю творческую историю. Две первые книги опытов были написаны в 1572-1579 годах. В 1586-1587 годах Монтень внес множество дополнений в ранее опубликованные части и написал третью книгу. В таком переработанном виде в трех томах опыты были изданы в 1588 году. На экземпляре этого издания Монтень в последние годы жизни сделал многочисленные дополнения и поправки, включенные в посмертное издание книги 1595 год, сборники назидательных анекдотов и сентенций, излагавшие различные сведения из истории и популяризирующие античную мораль и философию, составляли обычное чтение в эпоху Монтэня. Именно этому типу компиляций обязан своим происхождением жанр опытов. Начиная работу над своей книгой, Монтэнь был далек от мысли открыть новую область литературы. Его образцами были компиляторы XV и XVI веков, а из древних – Стобей и Авл Гелий. Многие главы первой книги опытов сохранили, несмотря на последующие переделки, следы своего происхождения от указанных образцов. В них на первый план выступает жадный интерес Монтэня к простейшим проявлениям человеческой природы, проявлениям характера, к внешнему разнообразию непосредственно ощутимых форм бытия. В соответствии с этим первоначальная художественная манера Монтэня представляет собой бесстрастную фиксацию занимательных фактов без рефлексии, которые проникнуты более поздние главы книги, беззаботное любопытство к эмпирической реальности практической жизни и наивная литературная форма нанизывания разобщенных фактов на одну случайную нить характеризуют первые шаги Монтэня писателя. Углубляясь в изучение древних философов и поэтов, Монтэнь находил новые стимулы для раскрытия своей писательской индивидуальности, усиленное чтение Сенеки и моральных трактатов Плутарха определило его призвание моралиста. С этих пор опыты Монтэня сосредотачиваются вокруг вопросов морали, то есть проблем поведения человека, которые составляют основу всей идеологии Возрождения. Человек, как мыслящее и действующее существо, становится центральным объектом опытов. Рационалистическая этика античности открывает Монтэню путь к познанию человека в его самодавлеющем человеческом аспекте, вне порабощающих норм религиозного мировоззрения. Напряженное размышление о целях и запросах человеческой жизни становится рядом с обнаженно-фотографической записью первоначальных, так сказать, опытов. Именно на этом этапе создания книги и возникает образ мудреца «Le Sage», который проходит через всю книгу. Следуя доктрине стоиков, Монтэнь считает, что человеческая мудрость заключается в преодолении страдания, героической борьбе с ним. Однако сама оценка страдания как величайшего мирового зла, как враждебного человеку начала, унижающего и искажающего природу, с самого начала отличает мировоззрение Монтэня от аскетического рационализма античных стоиков. Высшую ценность Монтэнь видит в полноте и свободе духовно-чувствительной жизни человека и только поэтому объявляет законом природы стремление избежать страдания. Страдание неизбежно, но силой своего духа человек должен побороть его и этим героическим усилием оправдать свою независимость и достоинство. Страдания приобретают у Монтэня значение подлинного антагониста человечности. Все человеческое – разум, воля, мужество, сила, великодушие – имеет ценность только потому, что существует страдание, в борьбе с которым человек проявляет эти стороны своей природы. высшим идеалом мудреца является добродетель. Этим термином Монтень, подобно другим писателям Возрождения, обозначает совокупность всех способностей и творческих сил человека, направленных на совершение блага как для себя, так и для других людей. Впоследствии Монтень признает в добродетели естественное свойство человеческой природы. Пока же стоическое учение заставляет Монтенья видеть в ней завоевание мыслей и воли человека. Где природа делает все за человека и избавляет его от усилий, там нет добродетели. Разум дан человеку для достижения счастья, и только свойственная человеку слабость заставляет его выносить страдания. Поэтому разум должен быть постоянно направлен на такие предметы, которые причиняют страдания. Человек боится смерти. Чтобы избавиться от этого страха, надо все время думать о смерти, приучаться к мысли о ней. Размышление о смерти и страдании – тяжкий, но единственный путь к достижению той добродетели, которая была для эпохи Возрождения залогом личной и общественной свободы. Предвкушение смерти – есть предвкушение свободы. Кто научился умирать, тот разучился рабски служить. Примечание. Книга 1, глава 20. Конец примечания. Эти черты мрачного героизма, присущие идеалу человеческого совершенства, свободы и добродетели, сближали Монтенья со стоиками, вопреки коренному различию их исходных позиций. Оптимистическая основа мировоззрения Монтенья, определившаяся уже в этот ранний, так сказать, стоический период, не находила своего гармоничного развития в пределах тех требований, которые Монтень предъявлял к человеку, все духовные силы коего обречены на напряженную, не знающую отдыха и забвения, борьбу со скорбью и страданием, приводящую к призрачному, так сказать, счастью бесстрастия. Монтень противопоставлял добродетель своего мудреца жалким условиям человеческого существования. «La miserable condition humaine» – бессилию, страху и зависимости. Требование суровой дисциплины, сознательной, героической мудрости целиком предоставляло человека самому себе, давало каждому власть над своей личной судьбой. Утверждение личной самостоятельности человека и его права на внутреннюю независимость от обстоятельств жизни – послужила основой индивидуалистического мировоззрения Монтенья, ростки которого дают себе знать уже на стоическом этапе. Удело мудреца должно быть одиночество, то есть самоуглубление. Примечание. Смотрите об одиночестве. Книга 1, глава 39. Конец примечания. Разумный человек не потерял ничего, если он сохранил самого себя. Самая великая вещь на свете — уметь принадлежать себе. Так идеал человеческого совершенства постепенно находит свое реальное воплощение в индивидуальном развитии человека, в душевной жизни самого Монтенья. Вера в практическую пользу философского размышления быстро сменилась у Монтенья разрушительным скепсисом по отношению ко всем философским доктринам и человеческим мнениям. Кульминационным периодом скептического умонастроения были для Монтенья годы 1575-1577, непосредственно предшествовавшие завершению первой редакции опытов. В этот период Монтень ориентируется на моральное сочинение Плутарха, на произведение Секста Эмпирика и на книге Корнелия Агриппы Неттесгеймского «Скептика в философии и мистика в науке». Этот период характеризуется более широким охватом действительности, преодолением односторонней нравоучительной проблематики предшествующего этапа. Вопреки скептическому отрицанию, которым теперь окрашиваются опыты, они становятся ярким изображением жизни, материального мира и человеческих отношений, критическим исследованием так называемых «условий человеческого существования». в книгу проникает широкое общественное содержание, делающее ее опасной, полной драматизма, вступающей в конфликт с идейным обоснованием господствующего церковно-феодального порядка. Скептическое решение вопроса о роли религии в человеческой жизни, отношение разума и откровения, знания и веры приобретало острый общественный смысл в период гражданских войн, когда конфликт враждующих партий питался ожесточенными религиозными распрями. Не посягая с виду на религию, как на систему догматов, Монтень разрывает связь между Богом и человеком и стремится найти подлинное место человека в природе. Человек — слабое, беспомощное создание, подавленное величием космоса, пасынок природы, которая совершеннее и мудрее его. Отнимая у человека роль царя природы и венца творения, мыслитель тем самым по-новому обосновал автономность человеческого бытия. Бог для Монтэня — не личный бог человека, милостивый отец людей, а бог природы, строитель вселенной. Оставляя за идеей Бога недоказуемое преимущество совершенной и неизменной истины, Монтэнь удовлетворяется в сфере человеческой действительности временным, относительным, приходящим. Он видит в жизни и деятельности человека постоянную текучесть и изменчивость форм, противоречивость, непоследовательность и случайность опыта, беспомощность и заблуждение мысли, преграждающие человеку прямой путь к познанию истины. В постоянных поисках истинного решения, в беспокойстве и разочаровании, ведущих человека от одной ступени сознания к другой, от одного нравственного, так сказать, состояния к другому, Монтэнь видит творческую, подлинно человеческую ценность. Скептическая критика разумной деятельности людей является для Монтэня путем к утверждению неисчерпаемого богатства человеческих возможностей. В то же время она служит средством искусного доказательства того, что человеческий разум, ненадежный руководитель в земных делах, совершенно бессилен в делах небесных. Творческий скептицизм Монтэня чужд отказу от проникновения в истину. Различие мнений, их вечная смена и непостоянство, противоречие оценок, обычаев, форм существования, характеров и воззрений свидетельствуют о бесконечном богатстве и разнообразии мира и человека. С внешней стороны, опыты представляют свободное, беспорядочное сочетание размышлений и наблюдений, описаний и примеров, анекдотов и цитат, объединенных чаще всего без видимой связи в главы, расположенные совершенно случайным образом и без всякой последовательности. Разорванная, фрагментарная форма опытов позволила Монтэню переходить от одной темы к другой с той свободой, которой он был обязан своей глубокой наблюдательности, исключительной начитанности и постоянному общению с культурным наследием прошлого и настоящего. Хаотическая, иррациональная композиция опытов была естественным результатом общего замысла, однако этот замысел не возник у Монтэня с первыми главами его книги, а испытал существенные изменения по мере роста и усложнения содержания, приобретая все большую широту и оригинальность. Перед нами в этом смысле уникальнейший текст мировой литературы, который словно находится в непрерывном процессе становления. Опыты Монтэня — это не нечто застывшее, а постоянно изменяющаяся субстанция. Это живая лаборатория художественной мысли. Книга Монтэня словно приглашает нас к диалогу, и автор выступает перед нами в качестве задушевного собеседника, который сам не знает ответа на многие поставленные вопросы. Автор как бы сам меняется вместе со своей книгой и предлагает меняться и своему читателю по мере погружения в текст. Вот как он пишет сам об этом феномене. «Мир не что иное, как постоянное колебание. Сама устойчивость есть не что иное, как более медленное колебание. Я не изображаю бытия. Я изображаю переход не из одного века в другой, или, как говорит народ, из одного семилетия в другое, а изо дня в день, из минуты в минуту. Примечание. Книга вторая, глава вторая, конец примечания. Этой диалектической тенденцией глубоко проникнуты все опыты, раскрывающие действительность в богатстве ее противоречий, в многосторонности и в индивидуальном разнообразии характеров, событий и наблюдений, драматизме и пафосе человеческого существования, в материальной полноте чувственного мира. Опыты Монтэня оказали огромное влияние на философию Фрэнсиса Бэкона. Эта книга стала очень важной во всем дальнейшем развитии французской литературы. Мы видим влияние Монтэня на творчестве Мольера. Опыты Монтэня незримо присутствуют в творчестве Шекспира, в частности, в трагедиях «Гамлет» и «Буря». В XVII веке известность и влияние Монтэня быстро распространяются за пределы Франции. Опыты были настольной книгой и Пушкина, и Льва Николаевича Толстого. Список любителей этой великой книги, в которой вошли бы имена многих знаменитых исторических личностей, можно было бы продолжить до бесконечности.